Глава 10. 300, 800, миллион! Посыпалось со всех сторон хриплыми, важными голосами. Я открыла глаза и едва не сошла с ума. Я стою на сцене, передо мной какие-то люди в дорогих одеждах, рядом ведущий, что держит меня за локоть и орет в микрофон. На мне короткое прозрачное платье, усыпанное блестками, высоченные каблуки, на которых меня шатает из стороны в сторону. Я понемногу отхожу от обморока и начинаю соображать. Меня продают на аукционе как какую-то вещь. «Давайте рассмотрим лот получше», — предлагает распорядитель торгов. Он подходит ближе ко мне и срывает с меня платье, под которым больше ничего нет. По залу разносятся восторженные охи. Кто-то даже присвистывает, а кто-то выкрикивает пошлые шуточки. «Юная нежная красотка! Да, джентльмены, сегодня в нашем ассортименте настоящий редкий бриллиант. Жду ваших ставок. 1,5. 2. А кто даст больше?» — подогревает публику ведущий. «Напоминаю, у малышки все натуральное. Сисечки, губки, попка, испорченная не одним хирургом, настоящий дар природы». Он хватает меня за запястье и крутит по кругу, демонстрируя публике самый дорогой лот сегодняшнего аукциона. «Жду еще ставок», — хрипит в микрофон. 3. Мысли прерываются раскатистым громовым голосом незнакомца. И тишина. Слышу шум шагов. Мурашки лавины рассыпаются от макушки до самых пяток. «Ничего себе!» Ведущий торгов в шоке, а зал словно умер. Никто больше не осмелился сделать ставки, когда в зал торгов вошел он, высокий, импозантный незнакомец в темном деловом костюме. 3. Раз. 3. 2. 3. 3. Волнение максимальное. Я забываю, как нужно дышать. «Продано! Господину Кондратьеву!» Кто-то схватил меня под руки и куда-то потащил. «Желаете, чтобы вашу покупку доставили вам в особняк?» «Нет, хочу получить ее прямо здесь и сейчас». Звучит позади меня все тот же властный голос, но я не успеваю толком увидеть лицо моего так называемого покупателя. «Прекрасно. Эта малышка стоит того, чтобы взять ее немедленно. Я распоряжусь, чтобы для вас подготовили самый лучший люкс». Меня спешно уводят. Я сопротивляюсь как могу, но понимаю, меня накачали какой-то дрянью. Я не чувствую ни рук, ни ног. Я как податливое желе. «Так, мелочка, только без глупостей», — предупреждает амбал, что тащит меня по темному коридору с вереницей дверей. «Рыпаться надумаешь? Тебе перережут глотку и вывезут в лес». «Мамочки». Слезы наворачиваются на глаза. Мне жутко страшно. Я будто попала в какой-то кошмарный сон. Не верится, что все это происходит со мной на самом деле. Мерзавец вталкивает меня в одну из комнат. Я падаю на кровать. Дверь за моей спиной захлопывается. Еле-еле нахожу в себе силы подняться. Осматриваюсь. Думай, Яна, думай. Шатаясь, обхожу комнату в поисках хоть какой-нибудь лазейки. Бесполезно. 3-й этаж. Окно наглухо закрыто. В уборной то же самое. Выход один, только через дверь. Но за дверью слышатся голоса. Кто-то приближается. Сердце сейчас выскочит из груди. В панике мечусь по комнате, уже не зная, что делать. Внезапно дверь распахивается. В проеме появляется мужчина. Ему лет 45 примерно, темноволосый, черты лица резкие, глаза карие. Смотрит на меня без тени улыбки, хмыкает, затем говорит что-то непонятное. «Тарас, заходи, твой подарок тебя ждет». Миллиардер отшагивает в сторону, и у меня чуть не случается инфаркт. Как это возможно? Но как? В комнату заходит он. Мой горячий незнакомец, с которым я переспала в порыве злости на жениха. «Развлекайся. хлопает его по плечу тот мужчина, что меня купил. «Не буду мешать». И удаляется, плотно закрыв за собой дверь. Тарас смотрит на меня коварным взглядом, в его глазах самодовольные огоньки беснуются. Делает шаг вперед и начинает снимать с себя одежду. «Ну, привет», — хмыкает. «Помнишь меня?» Он становится голым за 10 секунд. Настигает меня, словно ураган, и накрывает собой, жарко выдыхая в мои губы. «Сбежавшая невеста». «Тарас!» Стану в его рот и тону во всем этом творящемся безумии. «Наконец-то я тебя нашел. Правда, не ожидал, что это случится именно здесь. Какого черта, малышка, ты делаешь в борделе для шлюх?» «Тарас!» Я начинаю стонать его имя и отчаянно прижиматься к его большому крепкому телу, а по щекам хлынули слезы. «Капец, я умру нахрен от того, как меня от тебя штырит. Я даже имени твоего не знаю. Ты всегда неожиданно появляешься и неожиданно исчезаешь». Трясусь от зашкаливающих эмоций. «Я Яна». «Яна, красавица ты моя. Я думал о тебе постоянно, скучал. Блин, ты мне каждую ночь снилась». Тарас накрывает меня собой на кровати, властно прижимая к матрасу. «Мечтал о тебе и дрочил, вспоминая нашу ночь». Обхватывает ладонями мое лицо и в глаза заглядывает. «Плачешь?» Молчу. С ума сойти, я так рада его видеть. Он обнимает меня, и мне с ним безумно хорошо. Я в безопасности. Напряжение улетает за миг. Теперь я уверена, что Тарас защитит меня и вытащит из этого ужаса. Киваю. Мужчина выругался тихо и начал заботливо вытирать мои слезы своими большими, излучающими жар и силу ладонями. «Честно, я тебя выпороть хотел и дал себе слово, когда увижу это, в первую очередь сделаю. Но сейчас, понимаю, ты вляпалась в неприятности». «Верно?» «Да, я не добровольно сюда пришла. Меня силой притащили». «Сука, кто?» Зарычав, он ударил кулаком по матрасу. «Ты напугана? Твои эмоции искренние. Кто это сделал? Кто эта гнида?» «Мой жених», — выдохнула с грустью. «Он изменил мне прямо на нашей свадьбе с моими подругами. Я их застала в уборной». «Тройничок, что ли?» — фыркает. «Жесть, блядство». В порыве эмоций убежала, села в машину, попала в бурю, заблудилась. Потом тебя встретила. «Тарас!» Отчаянно на него смотрю. «Прости меня, пожалуйста. Я была на нервах. Головой еще ударилась, не знаю, что на меня нашло. Я сорвалась. А утром, придя в себя, мне стало стыдно. Получается, что я тебя будто использовала. Прости». Тарас сжал челюсти, услышав все это. «Тебе хоть понравилось?» «Безумно. Я в восторге. Ты невероятный. Мне никогда и ни с кем не было так хорошо», — кричала я без остановки. «Тише, тише, малышка». Рассмеялся и ласково погладил меня по волосам, продолжая удерживать в крепких объятиях. «Раз понравилось, значит, у нас впереди целая жизнь». «Что?» — не поняла его намек. «Ты теперь моя, Яна». «Это как?» «Я тебя купил. У меня есть даже документ о купле-продаже. Ты принадлежишь мне». «Но...» — вдохнула поглубже. «Ты же не такой. Ты сделал благородное дело, ты меня спас». На губах мужчины заиграла ехидная ухмылка. «Немного поясню. Кондратьев — мой босс. Он персона непростая, он миллиардер, а я на него работаю. И я начальник его охраны, и сам лично его охраняю. Мы много лет знакомы, он мне доверяет. Сегодня я сопровождал его в клуб, босс решил немного расслабиться, а тут ты. Полуголая на сцене мелькаешь. Вот у меня и отвисла челюсть. Я сразу подумал, что ты проблемная жопка. Ты попала в беду». Почувствовал, как на щеках заиграл румянец. Я все больше и больше привязываюсь к Тарасу, замечая, как внутри расцветаю, когда он рядом оказывается. Мы будто всю жизнь знакомы, а не одну ночь. Какие странные ощущения. С Андреем я совершенно другое испытывала. Я попросил босса выкупить тебя для меня. Долг я ему верну постепенно. А ты отработаешь. Догадываешься, как? Подмигивает. Тарас наклонился и лизнул меня в шею, и я задрожала. Это было очень сладко и будоражаще. Я все верну. Все-все до копеечки. У меня есть деньги. От родителей наследство досталось. Хотя... нет. Память ко мне начинает потихоньку возвращаться, и я в ужасе охаю, осознавая всю трагичность данной ситуации. Андрей, вероятно, меня обокрал. Он сговорился с адвокатом, они вместе провернули эту аферу. Наверное, я переписала все свое состояние и имущество на него, после того, как Борис Сергеевич угостил меня чаем, а затем от меня решили избавиться. За мной какие-то стрёмные мужчины пришли. Он им денег сунул, и меня унесли. Дальше я ничего не помню. Провал. Темнота. Пришла в себя на сцене в какой-то полупрозрачной развратной тряпке. Меня рассматривали как вещь на прилавке. Торговались. Тарас напрягся, продолжая внимательно меня слушать. Глупая, ты хоть читала, что подписываешь? В том-то и дело. Я изучила документы досконально, а потом в глазах поплыло. Воронов был лучшим другом нашей семьи. Я верила ему. Семейный адвокат со стажем работы 30 лет. Получается, после смерти родителей он тоже захотел наживиться, и они с Петровым запланировали заговор, решив поделить выручку. «Малышка», — прижался своими губами к моему виску, «сейчас время такое дебильное, никому нельзя доверять. Ты у нас, значит, богатенькая девочка, поэтому в опасности». «Уже нет. Я уже, вероятно, банкрот, и меня вообще списали со счетов. Андрей подстроит мою смерть наверняка. Будто меня похитили, или я без вести пропала. А может, даст на лапу ментам, и никто меня искать не будет. Миром правит тот, у кого есть деньги». «Кошмар! Тарас, я в ужасе! Я не знаю, что мне делать!» Мне хотелось кричать от бессилия, но я была слишком слаба и расстроена. «За что мне это? Почему? Что я сделала не так в своей жизни?» «Наказание за мою открытость и наивность». «Я могу тебе доверять? Ты же не будешь удерживать меня как вещь?» Он продолжал ехидно улыбаться, а между его ног чувствовался внушительный стояк, которым он ко мне прижимался. Потирался томительно, начиная меня возбуждать. По ногам потекла влага желания, кровь в моем теле закипала от нашей близости, низ живота томно пульсировал, когда жаркое дыхание самого сексуального в мире мужчины ласкало мои щеки, губы, шею. «Понял. Значит, тебя обманули и списали со счетов. Я на тебя реально повезло, что я совершенно случайно оказался в этом клубе». «Может, это судьба? Может, мы обязаны быть вместе?» «И ты теперь моя. Я получил на тебя все права». «Тарас, помоги мне, пожалуйста», — зашептала, содрогаясь, с мольбой, неотрывно утопая в глубине его завораживающих глаз. «Спаси меня. Я верну все свои деньги и щедро тебе заплачу. Больше, чем 3 миллиона». «Деньги меня не интересуют», — заурчал красавчик и развратно двинул бедрами, отчего я охнула, чувствуя его великолепный член, уже вовсю рвущийся в бой. «Я хочу тебя».